Я надеюсь, у тебя было время обдумать то, о чем мы с тобой говорили. А говорили мы о том, чтобы я тихо забрал заявление и не отсвечивал, когда Рейд Саутерн, сынок твоего благодетеля, займет единственную вакантную должность профессора нашей школы. Да, я обещал, что хорошо над этим подумаю. Я подумал, но свою кандидатуру так и не отозвал. Правда, я еще не все документы оформил, не послал материалы, но сделать это еще не поздно. Последний срок наступает через пару недель. Почему я так ничего и не сделал, это, конечно, вопрос. Наверное, это мой пассивно-агрессивный протест против давления декана, способ заставить его понервничать. А вдруг я все же брошу ему открытый вызов и пошлю материалы в последний момент? А может, я и впрямь их пошлю? Вики ясно дала понять, что она думает об этом, а ее мнение для меня зачастую решающее. Такого декан явно не ожидал. Наверняка он считал, что после того нашего разговора я еще до каникул пойду и как поймальчик отзову свою кандидатуру. Кто знает, может, он обещал папашке Рейда Саутерна, мистеру Большие Баксы, что так и будет. Тогда получается, что я его вроде как подставил. А это уже никуда не годится, верно? Я надеюсь, ты понимаешь, что я действую сейчас в твоих же интересах, заявляет Комсток. Я только киваю. Попытайся я облечь ответ, который просится у меня с языка, в социально приемлемую форму, и меня просто стошнит. Саймон. Декан откидывается на спинку массивного кожаного кресла. Надеюсь, ты понимаешь, что в наше время любая юридическая школа должна проявлять особенную щепетильность в подборе профессорско-преподавательского состава. Вот как? Тогда что ты здесь делаешь, декан? Разумеется. Более того, в наше время приходится учитывать не только профессиональные и иные компетенции преподавателей, но и тщательно рассматривать их прошлое. Я хлопаю глазами и медленно заливаюсь краской под его взглядом. За последнее время мы не раз становились свидетелями того, как выдающиеся люди теряли влияние и положение в обществе за проступки, совершенные ими 12, а то и 15 лет назад. 12 лет назад. 15 лет назад. Эти цифры не с потолка взяты. Ты славно поработал, декан. А когда соперничающие кандидаты идут практически голова к голове, как ты и Рейд, то любая мелочь может оказаться решающей. Он улыбается, доволен своей победой. Разумеется, когда выбирать не из кого, как, возможно, будет в следующий раз, когда ты выдвинешь свою кандидатуру, продолжает Комсток, глядя на меня снисходительно задумчиво, то никто не станет копать так глубоко. В самом деле, зачем кому-то задаваться вопросом, что человек делал лет, скажем, 12 тому назад, в молодости? Лет 12 назад. Лет 12 назад. Однако в данной ситуации выбор есть, начинаю я, стараясь контролировать голос, чтобы он не дрожал. Он разводит руками. И мы, разумеется, ищем способ избежать конфликта, поэтому глубоко копаем. Рассматриваем всю биографию кандидата, включая и такие детали, о которых сам он забыл упомянуть, поступая к нам на работу. Я так стискиваю зубы, что челюстям становится больно. Перед глазами мелькают черные мушки. С меня никто не брал обязательств раскрывать всю свою подноготную. Понятно, Саймон, понятно. И презумпцию невиновности тоже никто не отменял. Ничего ведь не удалось доказать, так? Вот только интересно, что будет с твоей карьерой, если вся эта история выплывет наружу? Я имею в виду суд и все прочее. Вот именно. Суд и все прочее. Так что я повторяю, предлагая тебе снять свою кандидатуру на этот раз, я действую в твоих же интересах. Я медленно поднимаю глаза. Наши взгляды скрещиваются. К его чести декан смотрит на меня в упор. Правда, льстивая ухмылка так и не сходит с его лица, но взгляд он все-таки не отводит. «А если я заберу заявление?» — спрашиваю я.

У него не было жены, других детей, сестер, братьев, племянников и плем... Ладно, ладно, я беру его за руку. Я все поняла.